Львов. Понедельник, 25 января 1937 года, 8 часов вечера. Аспирант Стефан Цыган сидел в атласе и проклинал свой эфебоватый вид. В этом роскошном заведении на углу рынка бывали писатели и артисты, а среди них и мужчины с определенно греческими вкусами. Они собирались обычно по нечетным числам в сером зале. Никто об этом никогда не говорил «expressis verbis», ну, может, кроме полицейских, которые не могли руководствоваться мелкобуржуазной напускной скромностью и должны были называть вещи собственными именами. Из круга мужчин, присягнувших греческой страсти, бывали тут и балетмейстер Юлий Шанявский, и богатый маршан, хозяин антикварного салона Войцех Адам и директор Национального банка Ежи Хруслинский. А чтобы не привлекать к себе особого внимания, они появлялись здесь женщинами, которые в оживленных спорах громко высказывали неконвенциональные, а иногда и революционные взгляды на морально-нравственные проблемы. Не львовянину, который бы впервые зашел сюда, могло показаться, что он находится в эксклюзивном ресторане, который, ежели чем и отличается, так это роскошью. Лишь внимательно присмотревшись к напомаженным, стройным и прямым, как струна, кельнерам, увидел бы, что все они молоды и необычайно красивы. Не львовянин не имел малейшего понятия о том, что работу в этом великолепном ресторане некоторые из официантов получили по протекции своих богатых любовников. Аспирант Цыган был урожденным львовянином и совершенно не удивлялся греческим наклонностям некоторых кельнеров и клиентов. Сразу при входе наткнулся на взгляды с поволокой. Хорошо видел в зеркале ласковые взгляды, которыми его встретили, и немолодой брюнет с крашеной шевелюрой, пьющий коктейль из широкого бокала, и 30-летний мужчина с фигурой атлета, язычным голосом, опрокидывающий рюмку за рюмкой и закусывающий водку, о ужас, пирожными с кремом. Цыган не отвечал взаимностью ни на взгляды, ни на улыбки, а спокойно курил папиросу, пил мелкими глотками свои 100 грамм, заедая холодную водку отличным острым татарским бифштексом, и терпеливо ждал. Знал от Шанявского, которого сегодня расспрашивал, что в его окружении появились недавно 2 молодых мужчины, которые, благодаря смуглой коже и красивым черным глазам, сразу же оказались на прицеле у некоторых завсегдатаев «Атласа». Разговаривали они, как выразился Шанявский, на смеси польско-русской, что в его глазах, неизвестно почему, придавало им привлекательности. Цыган сидел рядом с дверями и высматривал молодых брюнетов со смуглой кожей. После часа ожидания, которое сокращал водкой, татаром и чтением еженедельника сигналы, увидал молодых людей, соответствующих описанию балетмейстера. Сначала услышал топот под дверью, потом увидел их внутри. Они отряхнули снег с пальто и вручили их гардеробщику. Через минуту прошли мимо цыгана и уселись под окном, из которого открывался вид на фонтан Адониса. Кельнер появился моментально и принял заказ: 2 стакана джина и шарлотка со сливками. Вместе с кельнером к их столику подошел Стефан Цыган и очень галантно им поклонился. Сел, не ожидая приглашения, и что-то тихо сказал, после чего оба перестали улыбаться и поставили стаканы на мраморную столешницу. «Уголовная полиция», — сказал сладким голосом. «Не буду вытаскивать удостоверение, потому что все на нас смотрят. Наш разговор должен выглядеть дружеской беседой, понятно? Так что прошу поднять стаканы и спокойно улыбаться». А за столом воцарилась тишина. «А ваши фамилии?» — спросил цыган, как только они сделали то, что он им посоветовал. «Иван Чухна». «Анатоль Гравадзе». «Во Львове недавно?» «Уже 2 года». «И я столько же, как мой друг». «Вы вместе прибыли в наш город?» «Так точно, вместе приехали». «Откуда?» «Из Одессы, а потом из Стамбула». Цыган замолк и задумался, может ли кто-нибудь из них быть человеком, которого разыскивает полиция. Оба были очень элегантно и изысканно одеты. Костюмы из бельской шерсти, бриллиантовые заколки в галстуках. Не думал, что так плохо будут говорить по-польски. Немецкий таможенник на границе и извозчик во Вроцлаве отличили бы польский язык от русского, уловив напевный акцент. Но можно ли быть уверенным? А он отличил бы датский от шведского? Наверное, нет. Но он же не слышал этих языков? Нет. Но ведь таможенник на границе часто слышит польский язык. Но кто же из этих русских мог обращаться к немецкому таможеннику по-польски? Но тогда таможенник должен был бы хорошо знать польский или иметь музыкальный слух, чтобы отличить литературный язык от произношения иностранца. Цыган решил не ставить на музыкальность немецких чиновников и тщательно проверить знание польского у обоих допрашиваемых. «Чему мы обязаны той честью, которую господа из Одессы оказали нам, решив посетить наш город над Полтавой?» — спросил элегантно, витиевато, ожидая реакции. Оба, как по команде, огорченно покачали головами. Похоже, ничего не поняли. «Улыбайтесь», — сказал сладким голосом, но с нажимом. «Почему вы уехали из Одессы?» «У нас плохо», — ответил Иван Чухна. «У вас лучше. Мы там играли и танцевали. А тут, до Львива, приехали на сцену. И тут танцевали и пели. А потом тут остались и попросили начальство Львива, можем ли остаться. Ну, получили разрешение. Ну, так, 2 года мы тут». «А что здесь делаете?» «Вот то, что и в Одессе», — выговорил название города мягко по-русски. «Танцуем в присядку, поем в богатели 2 раза в неделю». «С танцев и пения так хорошо бы не жили», — подумал он, — «и не наработали бы вы на дорогую одежду, на джин у атласа, хотя шеф богателы, всем известный пан Шефер, человек не скупой». Отвернулся и сразу получил ответ на свой вопрос. Увидел нескольких мужчин, для которых небольшой тратой было бы содержание этих восточных королевичей. «А на Сильвестр вы тоже танцевали в богателе?» «Когда?» Гравадзе действительно не понял. «Ну да», — подумал цыган, — «у советов празднуют только дни рождения. Они не знают, что в католической стране каждый день имеет своего святого. Даже последний день года». «Ну, не будь таким рьяным», — покритиковал себя. «Эти двое не являются членами марианской конгрегации». «Ну, в Новый год, когда в 12 пьют шампанское, где вы тогда были?» «А, шампанское мы пили на балу в цыганерии», — ответил Чухна, «на котором мы были с нашими невестами». «С кем-то из них?» Цыган сделал короткое движение головой, словно хотел обернуться назад. «Кто из них может это подтвердить?» «Нет». Гравадзе состроил обиженную мину. «Мы не такие. Мы были с девушками нашими». «Не обманывай меня, педрила». Цыган выпятил нижнюю челюсть, «потому что иначе будем разговаривать в комиссариате, и вы вернетесь в эту свою Одессу». «Мы не обманываем, пан полковник». У Чухны в глазах стояли слезы. «Они сейчас танцуют в богателе. Пойдем вместе, вы с ними поговорите. Мы даже входить не будем, чтобы с ними не договариваться». «Хорошо, говоришь». Цыган встал, хоть и не был уверен в правильности решения. «Ну, пошли в богателу». Сказал это слишком громко. Услышали не только его собеседники. Когда выходили втроем из атласа, их провожали завистливые взгляды и шелест голосов, повторяющих весть о новом молодом друге красивых танцоров.